Гуру. Многие чуткие организмы не выдерживают условий земных. Для того, чтобы выдержать, необходимо быть не только чутким, но и сильным. Чуткость – качество весьма ценное и хорошее, когда поддержана силой. В близких нам мы хотим видеть силу, вооруженную всеми качествами духа. Слабость, в какой бы то ни было форме, отодвигает и замедляет восхождение духа. Йог должен крепко стоять на ногах в плотном мире и быть не менее практичным и смекалистым, и даже много более, чем обычные люди, но в то же самое время открыты ему и возможности высоких полетов. Земное и надземное уравновешиваются в гармоническом сочетании. Оторванность от земли и беспочвенные мечтания считаем недостатками, мешающими прочно стоять на ногах как на земле, так и в мирах.